Песня за полпенса. Вот песня за полпенса, я спеть ее готов. Запек в пирог пирожник две дюжины дроздов, едва пирог поставили и стали резать вдоль, как все дрозды запели, да здравствует король. Король тогда в подвале считал свою казну, а королева в спальне готовилась ко сну. Служанка возле замка сажала кустик роз, примчался дрозд, вертлявый хвост, и откусил ей нос.